Итак, лик в сердце внедренный становится ближе близкого, ибо становится между духом и телом, между духом и астралом, между духом и чувством и мыслью. Сердце – вечное достояние духа, оно бьется всегда, в нем лик пребывает, отделяющий дух от всего, что временно его облекает и служит ему одеянием. Тело умрет, будут сброшены тонкое тело и все оболочки, но лик останется с духом, в сердце внедрившим его. Сердце бьется всегда. Даже при выходе в теле астральном можно яро ощущать биение это. То же и во всех оболочках, вплоть до огненного тела. Когда лик так внедрен, что стал он близкого ближе, пребудет всегда он в сердце, внедрившим его, пребудет во всех мирах, во всех оболочках, во всех состояниях духа, как светоч, ведущий его в высочайшие сферы и охраняющий его по пути. Но надо поставить лик света ближе всего, прежде всего, превыше всего. Надо твердить себе постоянно, что с телом в конечном итоге придется все же расстаться, но лик останется с духом, ибо с ним пребывает всегда во всех мирах. Эту неотделимость в сердце внедренного лика от всего, что временно, дух облекает, как оболочки, и от всего, что вокруг него происходит. На каких бы планах существования он ни проявлялся, должен дух утвердить себе навсегда. Утвердить огненно, неизгладимо, и пронести лик так утвержденный через всю жизнь земную, со всеми ее испытаниями, и через все промежуточные миры, астральный и тонкий, и ментальный, вплоть до огненного мира, когда слияние станет совершенным, и ничто внешнее уже не сможет нарушить его. Так лик пусть войдет в сердце, как камень, вточенный горною водою, в расселину, чтобы вечное присутствие стало пищей и жизнью.